Глава вторая. По темному, едва освещенному каменному коридору брел человек. Он едва передвигал ноги и сильно шатался. Впереди виднелась деревянная дверь, по левой стороне коридора к ней человек и двигался. До нее было всего метров 15, но каждый шаг давался с невероятным трудом. Однако человек не сдавался, так как знал, что там он сможет перевести дух и восстановиться. Требовалось лишь потерпеть. Но вдруг дверь начала открываться. Из нее, почесывая зад, выбралось голое серокожее создание. И в этот момент едва бредущий человек резко ускорился и, выставив перед собой большой нож, помчался, словно пуля. Серокожий монстр резко обернулся, но тут же вскрикнул от ножа, вошедшего в грудь, а через миг упал на пол вместе с напавшим и больно ударился головой. Монстр застонал от боли, но быстро пришел в себя и собрался было закричать, чтобы позвать на помощь. Но ладонь закрыла его рот, а вырванный из груди нож вонзился в глаз, угомонив буйную тварь. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь одну ЕЖ. Монета! – прохрипел Артем, подняв монетку, упавшую на пол. Он тут же закинул ее в рот и застонал от тепла, разлившегося по телу. Парень тяжело дышал, а состояние было припаршивейшее. Навык адреналин высосал из тела все силы, и как бы Артем ни искал укрытие, найти его не удавалось. Лишь чудом его не обнаружили патрульные. И то один раз спутали с тюремщиком. Плохое освещение, как оказалось, было королю на руку. Заглянув в комнату, парень быстро осмотрелся и, выскочив в коридор, схватил тело и затащил внутрь. Вот только это помещение оказалось туалетом. Обычная, выбитая в скале комнатушка, 3 на 3 метра и дыра в центре. Но, что интересно, в дыре была труба, причем металлическая. Однако серокожие, судя по всему, не отличались высокой меткостью, и даже несмотря на факел на стене, весь пол был обгажен. Аккуратно усадив засранца на дыру, но так, чтобы он сидел спиной к двери, Артем убрал все улики в виде крови в коридоре и заперся в туалете. Присев в углу, он прикрыл глаза, пытаясь ожить. Для этого он принялся делать себе массаж. Правда, быстро бросил, так как становилось лишь хуже. Тут нужны покой и время. Как вернусь домой, изучу лечение. Хоть и дорого, но будь оно у меня сейчас. Парень вздохнул и закашлялся. Воняло просто тошнотворно. Обняв колени, он попытался закрыть глаза и сам не понял, как уснул. И в этот момент Артем увидел происходящее в ущелье, через которое они пришли. Норф отправились на поиски короля, но, добравшись до блокпоста в ущелье, подверглись нападению и едва смогли спастись. Многие получили ранения, слишком уж неожиданной и стремительной была атака серых. Десятка 4 бойцов с ручными арбалетами выглядывали из окон здания и нещадно палили. Пришлось Чову уводить бойцов, однако было это прошлым днем. Далее картинка переместилась, и Артем увидел несколько помещений. Он будто смотрел глазами тюремщика, который следил за Тифой и Кристиной. Девушки висели привязанные за руки, а тюремщик пытался покормить их, и если Кристина поела, то Тифа брыкалась, кричала и ругалась. «Хороша! Ты дашь нам отличное потомство! Новое поколение будет куда сильнее нашего!» — хохотал мужчина. Он пытался всунуть в рот девушке ложку, но та пыталась его укусить и дергалась. «Хочешь ты того или не, но ты будешь есть!» Мужчина хмыкнул и направился в соседнее помещение. От увиденного Артему тут же стало плохо, ведь там, посреди помещения, было приковано к стене за руки, раздвинутые в сторону, жуткое существо. Оно было огромно, 4 метра в высоту, но, судя по кучке одежды в углу помещения, когда-то этот распухший монстр был женщиной. Массивное тело не имело формы, лишь сплошные жировые складки, обмазанные желтой желеобразной жижей. Шеи не было, лицо выглядело ужасающе, а зубы остры. Казалось, что это существо превращалось в чудище, и бледная кожа, которая приближалась к серому цвету, была на пользу этой теории. «Потомство дала! Какая же ты молодец!» — обрадовался мужчина, глядя на 4 ползающих существ на полу. Они походили на того недочеловека, что Артем убил перед туалетом. Серокожие, острые черты лица, руки и ноги вытянуты, а глаза дикие. Мужчина подошел к ним и взял на руки. Чудище пищали, открывая пасти, полные маленьких острых зубов. Тела не очень хорошие. Сильные мутации. С каждым разом все хуже и хуже. Утилизировать бы их, но слишком уж много тел мы потеряли. Вздохнул он, глядя на мелочь, после чего перевел взгляд на тушу. Ну, ничего. Скоро у тебя появится замена, а саму тебя мы сожрем. Кушать! Простонал монстр. Да-да, ты заслужила. Кивнул он и начал суетиться. Вскоре что-то вроде трубы было пододвинуто ко рту чудища, и, судя по всему, по этой трубе шла еда. Некоторое время спустя мужчина унес потомство, а картинка сменилась на глаза, судя по всему, патрульного, и, что интересно, ускорилась. Он шел по коридорам, и некоторые из них Артем узнал. Вдруг картинка сменилась, и Артем оказался в коридоре рядом с туалетом. Парень осмотрелся и увидел патрульного. На нем была черная военная форма и броня, закрывающая все тело. Вот только в броне было множество дыр, а некоторые части просто зашиты кожей. Шлем же выглядел не лучше. Когда-то этот шлем закрывал лицо защитным стеклом, сейчас же там была решетка из металла. «Он идет в туалет», — осознал парень и тут же очнулся. Тело все еще ломило, но не так сильно, — сказался сон в течение пары часов. Подняв нож, парень подошел к двери и спрятался в углу. Дверь же открывалась вовнутрь, и вот она начала раскрываться. «Туалет занят. Плохо!» С трудом проговорил патрульный и собрался было уходить, но что-то заметил и решил подойти к засранцу. Однако стоило ему дотронуться до плеча сидящего на яме серокожего, как тот завалился и упал. «Уснул!» Неожиданно к охраннику подскочил Артем и одним движением перерезал тому глотку. Парень сразу же деактивировал навык, позволяющий ему ускорять восприятие, и тяжело задышал. Слишком уж он сильно нагружал тело. Зато навык «Траектория полета» получил 1 опыта. «Лучше бы получил монетки», — вздохнул король и уложил тело. «Странно, что они еще не подняли тревогу. Неужели всем плевать на меня? Или, возможно, у них более важное дело, к примеру, защита от моих норф? Надо спешить». Кинув взгляд на патрульного, он принялся его раздевать и переодеваться. Кое-как, но он влез в одежду, хотя она и была ему меньше по размеру, а еще она воняла. «Ручной арбалет, 10 болтов, нож, как у меня, и все». Парень быстро осмотрел свое добро и даже попробовал выстрелить в труп. Ружье-арбалет было тяжеловатым и массивным, но работало хорошо. Вырвав болт и обтерев его, парень выскочил из туалета и столкнулся с другим серым. Это был злой на вид мужчина, но он был более человечным, чем остальные. Кожа более-менее гладкая, и даже волосы еще не все выпали, а опухолей совсем не было. «Смотри, куда прешь, бестолочь недоразвитая!» — рыкнул он и пошел дальше. Но вдруг остановился и обернулся. «Где Грен? Этот дебил должен пленника кормить!» Что-то невнятно промычал Артем, указывая на туалет. «В туалете? Он что, решил сдохнуть там? Черт, его тело уже было на грани!» Выругался серый и помчался в туалет. Но тут Артем выхватил арбалет, и после щелчка болт вошел в спину чудища. Но тот не умер. Тогда парень подскочил и вонзил нож ему в шею за миг до того, как тот обернулся. «Вы убили противника и получаете 6 ЕЖ». Тело упало на пол, а с ним и монетки, часть которых Артем тут же поглотил. Следом он убрал труп в туалет и помчался дальше по коридору. Он помнил, куда нужно бежать, однако старался не привлекать внимания и шел умеренно, но некоторое время спустя добрался до конца коридора. За большой железной дверью оказался темный зал. Там лежало различное оборудование непонятного назначения, но все оно давно не использовалось. Да и само помещение, видимо, использовали как склад и спальню. А еще очень воняло. В одном из углов твари устроили туалет, а на полу, около чего-то вроде здоровенного компьютера, лежало 4 твари. Они натурально храпели, а у одного из них, судя по всему, были проблемы с желудком. Поэтому вместе с храпом он издавал еще один звук. «Вы убили противника и получаете 2 ЕЖ». «Вы убили противника и получаете 1 ЕЖ». Вы убили противника и получаете 1 ЕЖ. Вы убили противника и получаете 2 ЕЖ. Артем был удивлен сообщением, ведь там не писалось «без использования оружия системы». А также он вспомнил убитого Серого в коридоре. Но его он убил ножом, однако, видимо, добил его все же болт в спине. Самодельный однозарядный арбалет. Ранг F. Сделанное мастером, но на коленке, и много раз подвергалось ремонту, отчего ранг был существенно снижен. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 50% до 100%. Не думал, что их оружие системное. Значит, у них был системный ремесленник. А может, и до сих пор есть. Собрав монеты и убрав тела, парень помчался дальше. Город в горе оказался самым настоящим лабиринтом. Он простирался вдоль всей горы и уходил на несколько уровней вниз и вверх. И, к счастью парня, Лена показала ему путь. Поднявшись на 2 уровня вверх, Артем выбрался в облагороженный коридор. Ровные полы обиты металлом, освещение также куда лучше. Вместо факелов – масляные лампы. Стены более-менее ровные, а иногда в них виднелись трубы, провода и вентиляционные тоннели, в которые пролез бы ребенок. А еще двери. Здесь их было куда больше, и все они были из металла и имели дверную раму, надежно встроенную в скалу. Но, пожалуй, самое главное то, что здесь почти не воняло. Однако, стоило парню пробежать 100 метров и почти добраться до перекрестка, как он услышал топот, и тот приближался. «Человек 20, не меньше», — мысленно подметил парень и заозирался. После чего кинулся к дверям, но первая была заперта, вторая тоже. Топот все приближался, и только Артем собрался выбивать дверь, как одна из них оказалась незапертой. Влетев внутрь, парень тут же закрыл ее за собой, погрузив комнату во тьму. Вот только свет сам включился, но очень слабый. На стене висела небольшая лампа с датчиком движения, но заряда у нее почти не осталось. Однако его хватило, чтобы парень осмотрелся. Это была жилая комната. Одноместная кровать из металла и довольно мягким матрасом, одеяло и подушка. Но все покрыто пылью. Имелась мебель, но из металла. Правда, всего лишь стол, стул и комод. На последнем стояла фотография, но не бумажная. Она была в чем-то вроде плоского кристалла и казалась трехмерной. На ней были изображены черноволосый мужчина в военном снаряжении и женщина в белом комбинезоне. Они фотографировались на фоне озера, того самого, что располагалось в центре скрытой долины. Оно было идеально чистым, да и лес вокруг казался таким же. Я думал, что после крушения вы терраформировали долину, сделав ее пригодной для жизни, но похоже, что наоборот. Вы сделали непригодным все, что вокруг расколотой горы. Пробормотал парень и вспомнил о захоронении множества костей в ущелье. Таким образом, вы пытались прогнать местных жителей? Вероятно, так, но кто в итоге победил и кто правит этим местом? Ваши потомки или чудовище? Ответа на этот вопрос у парня не было. Однако, вероятно, в этих комнатах, где когда-то жил экипаж и которые почему-то не используются, можно найти ответы. Но времени у Артема совершенно не было. Выскочив в коридор, он кинулся к перекрестку и увидел удаляющийся отряд пехоты. Они сильно спешили и даже не подобрали выроненные арбалетные болты. «Значит, мои все же напали. Надеюсь, они не поумирают там». Парень потряс головой и рванул дальше. Пару раз он встречал различных серых, но они не обращали на него внимания, продолжая заниматься делами. Все же носящихся солдат они за сегодня повидали весьма немало. Некоторые серые таскали мешки, другие – ящики. И на этом этаже все они выглядели более-менее опрятно и вменяемо. Некоторые даже шутили, разговаривая друг с другом. Но вот, по прошествии приличного количества времени, Артем добрался до двери, которую ему показала Лена. Она охранялась 2 бойцами. Их броня выглядела куда лучше, чем та, что на Артеме. Да и оружие было настоящим огнестрелом, в одном из которых парень узнал своего вепря. Дробовик выглядел немного модифицированным и находился в руках того, кто слева. Мужчина оказался весьма крупным, и шлем у него был сравнительно целый. У него имелось защитное стекло, правда, у него была большая дыра в районе рта. Второй в руках держал какой-то необычный автомат, его шлем не имел стекла, Там так же, как и у Артема, была металлическая решетка, но очень мелкая. Броня же куда более массивна. Сражаться с ними сродни самоубийству, подытожил парень, поэтому не стал останавливаться и побежал дальше. Без Лены не справлюсь, и если убить первого еще есть шанс, к примеру, если попасть в дыру в шлеме, то второго никак. Артем помчался к Лене, благо путь он знал, но до девушки далеко. Лучше далеко, чем помереть как идиот. Парень кинул взгляд назад на охранников. Они продолжали болтать друг с другом, и от них же молодой король узнал про дикарей, что пытаются их атаковать. И воины были уверены, что их бойцы победят. Впрочем, учитывая их количество, шансов проиграть у них попросту не было. Оттого Артему еще больше пришлось торопиться. «Эй, куда ты бежишь?» Вдруг на пути парня появился серый в белом комбинезоне. Но лицо было покрыто небольшими желтыми опухолями, а по обе стороны от него бойцы с арбалетами в руках. Парень опустил голову и начал что-то активно жестикулировать. Но... «Шлем сними!» Рыкнул мужчина, и тут Артем активировал траекторию и рывок. Его нож оказался в руках, а миг спустя в горле серого. Вырвав оружие из плоти, парень, словно в замедленной съемке, направил нож в бойца справа. За эти мгновения, что казались долгими секундами, он приметил, что шея была закрыта прочным воротом, однако имелась дыра на броне в районе груди. В эту дыру и вонзился нож. Болезненный выкрик, системное сообщение, и парень вновь вырывает нож, но в этот миг сам вскрикивает. Второй боец среагировал едва ли не молниеносно и, откинув арбалет, выхватил нож, вонзая в брюхо напавшего. Оружие прошло межзащитных пластин, что скрыты в броне, и впилось в плоть. Однако Артем тут же атаковал в ответ, и боец попытался перехватить руку с ножом. Но та двигалась так ловко. Рука Артема легко избежала перехвата, и нож впился в отверстие меж шлемом и воротом брони, вспарывая горло. Выдохнул король, стоило восприятию времени вернуться. Несколько монет упали на пол, а с ними и тела. Лишь Артем, прошипев от боли, устоял. Нож вошел в его живот почти на 3 сантиметра. Кровь обильно лилась, а монеты сыпались в рот, позволяя стерпеть боль и придать сил. Одной рукой, прижимая рану, парень вернул нож в ножны, после чего обыскал троицу. Нашел какие-то ключи, несколько ножей разной степени поношенности, запас болтов, 2 арбалета и всякий хлам. Плюнув на это, он взял лишь ключи и помчался дальше. Приходилось терпеть боль от раны, однако высокая живучесть помогала с этим, и Артем все же мог бежать. Метры давались с трудом, благо еще оставались монеты. Коридор за коридором он шел к своей цели. Но вдруг на пути показался серый. Он был одет в рваную желтую форму, а на голове виднелась огромная опухоль наполовину лица. Мужчина увидел Артема и увидел, что тот ранен. Он хотел было помочь, так как подумал, что это свой, но парень резко остановился и, активировав навык, выхватил арбалет. Вновь время будто замедлилось и с трудом, но молодой король направил арбалет на цель. Миг, и болт вонзается в голову, а рядом с трупом падает монетка. С трудом перезарядившись, парень подхватил монету и помчался дальше, то и дело натыкаясь на серых, оставляя кровавый след, но уже было не до осторожности. Болты стремительно заканчивались, а вырывать их из тел врагов не было сил и времени. Порой встречалось сразу двое, и тогда парень использовал рывок и клинок. Силы тратились с бешеной скоростью, и монеты уже не справлялись. Однако вот она, металлическая дверь, совершенно неохраняемая из-за боязни силы той, кто внутри.